Глава 6. Демон плюс. Райские кущи небесной канцелярии. Резиденция голоса в саду. Время обеденное, примерно после полудня. Белый телефон с кроваво-красной кнопкой запел соловьиной трелью. Звук был специально настроен так, чтобы не внушать тревогу. Голос, кормивший с руки серенькую белочку, нехотя оглянулся, одарив телефон подозрительным взором. Обычно по этому номеру звонил только один, чрезвычайно неприятный ему персонаж. За последний год подобное общение стало пугающе регулярным, и это не приводило голос в восторг. Хотя следует отдать должное шефу, по пустякам тот никогда не звонил. Пройдя к телефонной стойке через хрупкий бамбуковый мостик, протянутый над прудом с японскими карпами, голос невесомым движением снял трубку. «Вас осмеливаются беспокоить из города», — прозвенел динамики возмущенный фальцет девушки-телефонистки. «Отказать им в соединении?» Телефонистка честно соблюдала протокол небесной канцелярии, предлагая голосу разговор. Она формально выражала презрение звонившему. «Так и быть», — ответил голос, тоже следуя протоколу. «Соедините. Моя милость простирается даже на падших, упившихся черным злом». Он специально нажал на кнопку доступа раньше, дабы ожидавший на линии услышал его последние слова. Результат был достигнут. Когда шефа подключили, он уже кипел, словно китайский чайник, шипя и брызгаясь. «Это я-то, упившийся злом, какое хамство! Да кому ты вообще нужен, кроме меня?» С нескрываемой обидой прозвучало с другого конца провода. «Это новость», — спокойно ответил голос, поглаживая коалу. «У меня в саду поставили компьютерный счетчик молитв, и я на его основании могу смело утверждать очень много кому. В тебе-то я уж точно не нуждаюсь». «Черная неблагодарность», — разозлился шеф. «А хотел бы я быть с тобой? Еще бы!» — тонко усмехнулся голос, добавив в тон побольше сарказма. «Ну, сейчас у тебя существенно убавится веселье», — пообещал шеф. «Первым делом скажи мне, символ добра, ты читаешь земные газеты?» «А зачем?» — удивился голос. «Там разве присутствует какая-то полезная для бытия информация? Ты бы еще НТВ посоветовал посмотреть. Включил один раз для разнообразия, так от анонсов нимб закружился. Земфира вышла замуж за краба-извращенца. Или младенец победил на конкурсе алкашей. Гарантирую, от моей новости твой нимб вообще свалится», — мстительно ухмыльнулся шеф. «Слушай внимательно. В утреннем номере популярного немецкого таблоида опубликовано интервью бывшей секретарши Гиммлера». «И что нового она сказала?» — засмеялся голос. «Обычно подобные статьи похожи друг на друга, как близнецы-братья. Давай попробуем угадать. Гиммлер жив, поскольку переоделся в пингвина и сбежал в Антарктиду. Или бабушка поведала сенсацию, что это на самом деле был Штирлиц». «О, какая обывательская наивность!» — поддел его шеф. «Все гораздо серьезнее. Старушка, пребывающая в нежнейшем 90-80-летнем возрасте, утверждает, в 1936 году глава полиции Германии рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отправил в Тибет своего человека для выполнения особого задания. Парень, профессиональный убийца, должен был достигнуть известной тебе двери времени в Шамбале, попасть в прошлое и...» Шеф взмахнул лапой, как бы давая знак тушь невидимому оркестру. «Прикончить тебя со всеми апостолами вместе, включая даже Иуду. Самое вкусное, бабулика представила доказательство. Киллер уже прибыл в Иерусалим и, возможно, в данный момент меняет ход истории». «У-у-у-у», — разочарованно ответил голос, — «ты позвонил мне только за тем, чтобы на словах пересказать очередной голливудский фильм «Тибет», «Дверь времени», «Таинственный убийца». Какая убогая попса! Неужели ты настолько деградировал от чтения таблоидов, что веришь во все это? Абсолютно ничего нового в подобном сюжете для меня нет. Ой, надо же, киллер отправился в прошлое кого-то убить». «Будь такое возможно, все бы покупали недорогие туры, съезди на 20 лет назад и набей морду своему начальнику, пока он еще подросток. Запомни, я могу перемещаться во времени, когда захочу. Ты, допустим, тоже можешь. Остальные нет. Парень, конечно, добрался до Тибета, но это максимум. Сидит там сейчас, наверное, состарившийся в конец. И шамкает безумным ртом, ругая Гиммлера за идиотское задание. Очевидно, бабушка со своей дутой сенсацией захотела на старости лет подзаработать пару евро на кружку нефильтрованного пива. «У тебя все?» «Нет, не все», — повысил тон шеф. «Ты же типа творец вселенной, а рассуждаешь на манер атеистов, которые не верят в твое существование». Бабулька не увидела это во сне, а предъявила корреспонденту документы и фотографии из архива СС. Ты поразишься, но иногда и бульварная пресса тоже публикует правду. Например, что Пугачева и Киркоров развелись. «Неужели?» — безразлично переспросил голос. 3 года назад», — бесстрастно подтвердил шеф. «Тебе больше ничего не рассказать? Например, в Питере в 1917 году заварушка была». Голос ссадил с плеча нахохлившегося какаду. «Моя главная задача — предотвращать вселенское зло», — торжественно заявил он. «А семейные разборки попсы пускай отслеживает кто-нибудь другой. Иногда, конечно, о подобных новостях узнаешь, но чисто случайно. Например, недавно президент Франции женился на фотомодели, и такой скандал приключился с ее снимками, что даже до небесной канцелярии дошло». «Снимки аппетитные», — подтвердил шеф. «Прислать посмотреть не интересует», — флегматично отказался голос. «Так и знал», — вздохнул шеф. «Ладно, я у себя в кабинете на стенку приклею, полюбуюсь. Насчет зла ты высказался чересчур пафосно. Если же ты действительно желаешь предотвратить зло, то порази молнией кучу программ на земном ТВ, вроде «Большого брата», шоу Джерри Спрингера или «Малахов плюс». Этот, с позволения сказать, доктор уже замучил всех идиотскими советами. Страшное влияние на человеческий разум. Дал на днях безумную рекомендацию — лимон увеличивает грудь. Так моя секретарша чокнулась. Сутками сиськи на лимонных корках настаивала. В городе я бы его без разговора сразу в котел запихнул. Не человек, а демон». «Демон плюс?» — рассмеялся голос. «Нет, я мелочами не занимаюсь. Подумаешь, Малаховы какие-то. Не мой контингент. В раю они все равно не окажутся. Современное ТВ популяризирует твои идеи». «И только», — ухмыльнулся шеф, — «но что-то ты не очень возражаешь, когда на твой день рождения земное ТВ крутит ночные службы и твою же честь». «Люди поздравляют меня с Happy Birthday», — объяснил голос. «Чему же тут возражать? Благое дело, лишь бы рекламу пива в перерывах не ставили». «А вот у меня нет дня рождения», — взгрустнул шеф. «И никто не празднует никакой официальной даты. Это очень печально, особенно в детстве. У других торт со свечками и праздник, а у меня просто жопа. Станешь тут плохим, когда детство такое трагическое. Это тебе любой психолог подтвердит». На этой минорной ноте мы и вернемся к немецкой старушке. Может, я весь из себя легковерный, но меня публикация зацепила. Отложил газету, велел доставить Гиммлера. На это ушло определенное время. Согласно постановлению главного суда, парень живет в 9-м круге ада, в том самом, где вечная мерзлота. 10 часов в сутки работает ковриком. «Кем?» — не понял голос. «Ковриком», — пояснил шеф. «С утра в самую метель ложится мордой в лед на пороге местного административного управления, и все проходящие вытирают об него ноги. Вечером отряхивается и идет домой. С утра опять». «У тебя креативщики не дремлют», — удивился голос. «Ага», — довольно подтвердил шеф. «Так вот, привезли ко мне Гиммлера в состоянии типа эскимо. Налил я ему вискаря выпить, язык развязался. Он подтвердил, что подобный заказ имел место. В аду об этом не рассказывал на случай, вдруг все получится, прошлое изменить будущее. И он окажется снова на земле, уже в рядах живых. Рейхсфюрер меня откровенно заинтересовал сообщением, что у киллера забавная внешность. Парень смахивает на одного из твоих апостолов. Клонируй в лаборатории, и то не вышло бы лучше. Индийский фильм, только родинки на спине не хватает». «И много виски ты ему налил?» — осведомился голос. «Да погоди ты подколовать», — отмахнулся шеф. К публикации была приложена реконструкция черепа первосвященника Каифы, недавно извлеченного археологами из Иерусалимской гробницы, и указаны цифры на свинце, которые достали из его лба. Пуля номерная, выпущена из пистолета «Люгер», принадлежавшего человеку Гиммлера. «Ну что, впечатлился?» Голос неслышно нажал кнопку вызова архангела Варфоломея. «Интересное кино», — задумчиво ответил он. «А мне-то казалось, что после царя Ирода Великого никому и в голову не придет убивать моего сына. Зачем отнимать у него жизнь, если по плану оно и так произойдет? Эти покусители уже последние остатки логики растеряли. Одно непонятно. Каифу-то, бедного, за что прямо в лоб укатили? Они же с киллером вроде как союзники». «Не совсем», — сообщил шеф. «В плане Гиммлера тактика выжженной земли. Он приказал убить всех, кто тебя знал. И апостолов, и Каифу, и Пилата, и Магдалину. Даже дворники и те, наверное, под раздачу попали. Меня с сыном, конечно, уже давно не убивали», — сорвал Орхидея голос. «Но не сказать, чтобы эта процедура пришлась мне по вкусу. Хорошо, допустим, ты меня предупредил. А ты-то почему лично так беспокоишься? Звонишь, аж запыхался. Не скромничай, поведай, в чем твой интерес?» «В спасении своей шкуры», — честно признался шеф. «Добро и зло не живут друг без друга. Это как две стороны одной медали. Вражда есть только между мной и тобой. Посторонние не смеют вмешиваться. Это не их собачье дело. Я сумею разгромить тебя в честном бою и стану твоим господином. Знай, после моего рождения на земле мы схватимся в последней великой битве». «Успехов тебе, дорогой!» — с линцой ответил голос. «Когда я тебя слушаю, меня не покидает ощущение просмотра фильма «Горец». Должен остаться только один. Планируешь меня одолеть? Замечательно. Как сказано в операции «И», для начала потренируйся на кошках». «Где спасибо?» — прервал его шеф. «За предупреждение?» — отреагировал голос. «Неа, ты все равно ведь его не ждал, верно? Однако, если хочешь, можешь получить мое благословение». «Иди ты знаешь куда», — окрысился шеф. «Тебе разве знакомо чувство благодарности к обитателям преисподней? Конечно, ты благодарен лишь нищим, распятым разбойникам и экс-блудницам из библейских баек. Как вам в раю не стыдно за такую книгу? Сколотили группу литературных негров с крыльями, сработали книжец в духе душещипательной мелодрамы, кровь, любовь, слезы, нажали все нужные кнопки и получили бестселлер. Дело вовсе не в этом», — мирно объяснил голос. «Просто, ну как тебе сказать, существуют в мире вещи, которые, в принципе, никому изменить нельзя, даже если он очень сильно этого хочет. Эти вещи по природе фундаментальны, понимаешь? Если такому суждено случиться, никто помешать не сможет. Мой сын должен умереть в Иерусалиме, и он умрет». «Опять тебя в философию понесло», — скис шеф. «Мои дети, если верить фантастам, тоже постоянно умирают, что в Амине, что в конце света, но я не устраиваю из этого какой-то сногсшибательный культ, как ты». «Это не фэнтези, мальчик», — наставительно ответил голос, — «это жизнь». Некоторое время шеф собирался с мыслями. «У меня там два человека», — сменил он тему. «Ты знаешь, кто они? Я отправил их в Иерусалим с целью очернения собственного имиджа. Моя задумка опять провалилась. От командированных ни слуху, ни духу. После прочтения таблоида у меня возникли подозрения. Я слишком хорошо знаю Калашникова. Он не пройдет мимо круто заваренной каши. Поэтому я не исключаю, что Алексей мог вступить в разборку с агентом Гиммлера. Если это возможно, то будь милосерден, помоги обоим вернуться. Мне жена Калашникова такой ужасный террорам в кабинете устроила, ты бы видел». «Алевтина, что ли?» — вспомнил голос. «Надо же, а по виду не скажешь». «Ну да», — пыхнул сигарой шеф. «С тобой вот никто не скандалит, потому что считается, что ты добрый, а я злой». «А раз злой, значит, можно мне хамить и обзываться. Надо такие дела прекращать. Обнаглели люди уже просто». «Я прикажу своему представителю найти Малинина и Калашникова в Иерушалайме», — пообещал голос. «Но чуть попозже. У меня сейчас дела. Страстная неделя, сам понимаешь. Яйца красить надо, куличи печь». «Какие яйца?» — вдохнул в трубку шеф. «Вы же в раю, вегетарианцы, не едите ничего живого. Типа, умерщвляете плоть, извращенцы». «Все, беседа закончена. Мне еще нужно Ивана Грозного принять с докладом. Царь-батюшка ищет электронные жучки, которые твоя братья посмела нахально установить на моей даче. И будь спокоен, этот мастер пыток их найдет. Как жаль, что у тебя нет дара ясновидения, правда?» — с издевкой спросил голос, но шеф уже успел прервать связь с ним без предупреждения. Голос закрыл глаза. На его челе собрались морщины, лицо потемнело, как небо перед дождем. Брови начали вздрагивать. Шторм длился недолго, секунды полторы, а то и меньше. Кожа вдруг разгладилась, лицо озарилось прозрачным светом, похожим на тот, который источают ночные звезды. Не оборачиваясь, голос почувствовал спиной, как сзади раздвинулись заросли бамбука. Испугавшись гостя, в рассыпную разбежались полосатые бурундуки. «Спасибо, что пришел так быстро», — сказал голос Варфоломею. «Что требуется сделать?» — негромко ответил архангел. В руке он сжимал плеер со свежим файлом от Марии Антуанетты. «Ничего», — покачал головой голос. «Извини, уже поздно».